классический портрет несовместимо ни с кем. Я с тобой конфетка ночью, а на утро головная боль. Что скрывать? Я капитальная заноза, и не надо менять. Ты прикинь, назло цензуре и запретам вопреки. Сама себе как мантру повторяю, все норм. Все игра, осталось у моей жар-птицы лишь четыре пера. Для других нормально жить, как будто 10 жизней будет.